Вскоре они переехали сначала в Иркутск, потом в Томск. Там и осели. Дед устроился на работу, человек он был, как теперь принято говорить, коммуникабельный, легко ладил с любым начальством. Прикупили дом на окраине и зажили. Но теперь вместе с ними в доме поселилась некая тайна, не дававшая Витьку покоя. Зачем они уехали? Почему волновался дед, записавший его в поселковом совете на свою фамилию и отчество, не позволив, чтобы у пацана в метрике в графе «отец» стоял прочерк? Откуда у прадеда царская золотая монета? Витек подрос, начал соображать и потому понял. Расспрашивать деда или бабку, если не желаешь для себя крупных неприятностей, пока не стоит. Придет время, скажут сами, или появится случай повыспросить. Незаметно летело время. Он окончил семилетку, поступил в техникум, начал за девчонками приглядывать. Однажды ввязался в драку на танцах. Вырос он парнем крепким, с длинными руками и тяжелыми кулаками. Постоять за себя умел. Но тут набили ему моську, как последнему неумехе. Вроде и противник был ниже ростом и уже в плечах, а делал так, что в глазах темно стало. Поражение привело Витьку в боксерскую секцию. Дед занятиям внука боксом не препятствовал, но и не одобрял. Молчаливо сносил все, будто это его совершенно не касалось. Грамоты, полученные Витьком, складывал в шкафчик, иногда хвалился ими знакомым, правда, редко. Многие считали, что Витьке вообще повезло, дед не пил, как некоторые. Так прикладывался в праздники маленько, не теряя ума. Дом справный, жили сыто, техникум заканчивает, обут, одет. И тут судьба вдруг повернулась. Однажды вечером дед Степан посадил его перед собой и спросил. «Чего дальше делать надумал? Так и будешь кулаками махать? Скоро тебе, небось, диплом дадут». «А чего?» — не понял внук. «Работать стану, потом армия». «Эк, дурень!» — крякнул дед. «На что тебе она, армия-то? Время терять. Забреют на флот... Цельных 5 годов отдашь псу под хвост». «Так все должны», — начал было внук, но дед его оборвал. «Да всех мне делов мало, они не родня. А тебе мой приказ. По окончании техникума подать документы в медицинский институт. Я с хорошими людьми обсоветовался. Там кафедра военная есть, и специальность будет... денежное, если с умом. Пока я в силе, выучим, понял? Чтоб осенью сдал все экзамены, не то я на твой бокс глядеть не стану, задницу так распишу, ни один тренер не узнает». Осенью Витька Рунин стал студентом мединститута. Выступал на соревнованиях, давил в себе тошноту от анатомички, конспектировал лекции и по совету деда вступил в комсомол. Вечерами дед Степан заставлял его подробно пересказывать, чему учили на лекциях и семинарах. Слушая внука, щурился, временами отпуская ядовитые замечания, зачастую заставлявшие Витька взглянуть на своего, казалось, простого и ясного деда совершенно по-иному. Бабка раздобрела, жаловалась на сердце, и дед заставлял внука выслушивать ее, мерить давление, постепенно превращая студента в домашнего врача. И еще Витька заметил, как сдает дед, становится мягче, чаще тянет его на воспоминания и рассуждения. А может, и пора, 7-й десяток идет. Специализироваться Витек хотел по терапии, но дед резко воспротивился. «Ишь, удумал! Психов лечить — самое милое дело, понял? До сей поры никто толком не знает, что у них в голове, потому и спрос другой. А если с умом, то и польза». «Объяснять все надо», — вымахал детинушка. «А дедовым умом живешь, тычешься ровно к утек. Эх, чего делать будешь, когда мы с бабкой помрем? Тяжко тебе станет без нас. Но внук об этом пока не думал. Вертелась студенческая жизнь, учиться оказалось интересно, легко, да еще спортивная кафедра постоянно поддерживала. Как же, чуть ли не мастер спорта защищает честь института, скоро в сборную возьмут. Про тайну Витька постепенно начал забывать, но она напомнила о себе, еще раз повернув его жизнь. Дед, до того почти никогда не болевший, вдруг захворал, завел себе для домашнего хождения обрезанные валенки, начал шаркать ногами и сгибать спину при ходьбе. От услуг внука и его предложение показать лучшим специалистам он только отмахнулся. Пустое. От старости еще никто лекарствий не изобрел. Время, Витька, никого не щадит. Мужик, он скрипит-скрипит, и вдруг брык в деревянную телогреечку оденется и успокоится. Бабы, они по-другому. Цветет-цветет, а потом рушится за малое время и в старухи переходит. Наживут стервы дольше нашего брата. В этом тоже смысл свой заложен природой. Мужик отработал свое и на погост, потому как толку от него больше нету, а баба, она и по хозяйству молодым помочь, и за детьми приглядеть, простернуть чего там, приготовить. С той поры начал дед говорить с Витькой вечерами долгие разговоры, неприметно, помаленьку, вкладывая в него свои взгляды на жизнь, научая, как лучше всего обходиться с людьми разного толка, к чему в этой суетной жизни стремиться, а от чего отказываться. «Вина, внучек, не пей», — поучал дед. «От него только неприятности одни, а пользы никакой. Если человек рядом с тобой душою слабый, ты лучше его вином угощай, да потом ему дай по рогам, он тебе навродя раба станет. А с тем, кто посильнее, не силой, нет, положением, хитростью обходись, польсти, а как увидишь, что он слаб, сваливай, не думай, шагай через него, словно через бревно. Все рассказы про светлое будущее, блефы и дым для дураков. Строй свое благополучие. И бабам, особливо красивым, не доверяйся. Тенета, а не для мужика. Доучивайся давай и старайся в Москву уехать. Там раздолье для сильного человека. А я тебе помогу. Чем? — недоверчиво усмехнулся внимательно слушавший внук. Найду. Загадочно ответил дед. Вырос ты. Пора говорить без дураков. Мое дело тебе сказать, да на путь наставить. Наследников у меня, кроме тебя, нету. Помирать нам с бабкой скоро, а ты уж сам потом, как знаешь. Фамилия твоя как? Рунин. Недоуменно пожал широкими плечами Витька. Заговаривается, что ли, дед? Скрипуче засмеялся старик. «Карунины — наша настоящая фамилия. Только знать о том никому не следует. Карунины были твой прапрадед, покойный прадед, и я, да только потом мы фамилию сменили, чтоб потерялся след во времени, пришедшем на русскую землю». Почудил народец наш в 30-е годы. Ох и почудил, но не докопался. А почему? Язык мы за зубами держать умели, понял? Тогда никакие сталинские НКВД не страшны. Да и нет теперь его, Сталина. Помер. Чертовщина! Недоуменно поднял брови. Витька, ты о чем? Молчи! Простонал, хватаясь за поясницу дед Степан. Ох, стреляет паскудина, покоя не дает всю жизнь. Молчи о том, чего расскажу. Обещаешь? Он пытливо вглядывался в лицо внука и успокоился только, когда Витька поклялся никому не рассказывать об услышанном. «Ну вот», — удовлетворенно вытер выступившую от напряжения на лбу испарину старик, — «слушай. Прадед твой, Григорий Силыч, по молодости мужик рисковый был, золотишком очень наинтересовался, да не давалось оно ему в руки. Как революция да война началась, попали мы с ним, мне тогда уже 20 годов стукнуло, в войска генерала Каппеля». «К белым?» — охнул внук. «Белый, красный», — отмахнулся дед. «Суета! Все русские были. А куда справному мужику податься? К галаштанам, что ли? Это в России помещичью землю делили, а у нас в Сибири помещиков отродясь не видывали. Да не в этом суть. Знакомый родителя моего, твоего прадеда, пристроил нас к Пепеляеву. Небось, не слыхал о таком. Министром при адмирале Колчаке он состоял. Вместе их потом и расстреляли на льду Ангары, царствие им небесное». Он набожно перекрестился. «Сам Пепеляев, конечно, нас не знал. В охране мы были, но это лучше, чем на фронтах под пули лезть. Когда рушится все стало, с обозом нас отрядили ценные вещи на железную дорогу отвезти и погрузить». Тут грех попутал. Узнал родитель про золото, и просто лихорадка его взяла заполучить золотишко. Дед замолчал, вздыхая, полез за кисетом, свернул толстую цигарку, задымил. «Дальше чё?» — поторопил его заинтригованный Витька. «Дальше?» — переспросил дед. «Отбили мы золото и ушли. Таились, чтоб про службу у белых не узнали, да про золото. Думаешь, зря тебе прадед подарок на смертном одре сделал? Червонец золотой подарил. Нет, не зря. Для памяти». «Какая же память?» — помертвевшими губами едва прошелестел внук. Сказанное дедом словно рухнуло на него, придавило, согнуло, не давая свободно вздохнуть. Все бытие, до того привычно спокойное, теперь предстало в другом свете. Он уже интуитивно чувствовал, жизнь его с этого дня повернется, изменится, станет совершенно иной, полной тайного смысла. «Память-то?» — опять переспросил дед Степан. «О предках память. Как они тебе сытую жизнь добыли, своей и чужой кровью? Теперь время приходит, когда воспользоваться можно золотом, если с умом, конечно. Прадед твой, Григорий Силыч, шибко верующий был человек, перед концом не выдержал, покаялся на исповеди. Пришлось попику хорошенько заплатить золотишком. Зачем брать грех на душу, лишая его жизни? Потому и уехали, места меняли. Да, за золотишко мы и документы себе после гражданской войны новые выправили, стали рунины, и бабку твою я от трудового фронта за него откупил, а теперь оно к тебе перейдет, служить станет вернее пса». «Много его золота?» — решился спросить внук. «Хватит», — веско ответил дед, — «если с умом». — повторил он, назидательно подняв кривой палец с желтым от табака ногтем. — «Я вижу, подумать тебе надо. Подумай, оно полезно. Потом еще поговорим. И пробивайся на жительство в столицу, костьми ляг да пробейся. Достигнешь — дам тебе адресок, по которому живет потомок того знакомца, что твоего прадеда к Пепеляеву пристраивал в охрану. Глядишь, поможет себе маленько по старой памяти». В Москву Рунина направили для повышения квалификации. Перед отъездом дед перекрестил его и надел на шею небольшой замшевый мешочек с золотыми монетами, шепнув, что это так, на первое время, но чтоб с умом, и через знакомца подыскал нужных людей, способных купить царское золото без трепа. И погрозил своим большим костистым кулаком, все еще увесистым, несмотря на возраст. В столице Виктора ждала неудача, знакомец деда помер. Помыкавшись маленько, приезжий все же нашел общий язык с родней покойного, оказавшейся хваткой и деловой. Облегчив заветный мешочек сибиряка, они сумели пристроить его в Москве постоянно, помогли с работой в приличной клинике. Там он и сошелся с неким торговым работником Шевченко. Шевченко обожал лечиться от нервов. Высокий, дородный, с седой шевелюрой, он умело вызывал к себе расположение и быстро завоевывал доверие. Видимо, каким-то неизвестным чувством поняв, что Рунин его не выдаст, он прямо, правда, с глазу на глаз, предложил тому помочь бедному Шевченке стать психбольным. «Век не забуду», — тихо басил он, прижимая руки к жирной груди. «Бог свидетель, только болячку надо позаковырести, чтоб на всю жизнь была». С помощью все тех же знакомых, имевших хорошие связи в медицинском мире, Рунин сумел помочь, получив за хлопоты 5000 рублей. Через 2 года Шевченко проворовался, но благодаря болячке практически вышел сухим из воды. Он действительно не забыл услуги, и Рунин получил еще 3000 и просьбу помочь другому человеку. Тогда Виктор Степанович решился предложить золото. Шевченко обещал подумать и вскоре свел его с надежным клиентом. Тот взял все и попросил еще. Пришлось потревожить деда, чтобы удовлетворить запросы покупателя. Так Виктор Степанович попал в поле зрения оракула, а вскоре состоялось их знакомство. Общий язык они нашли, на удивление, быстро. Оракул сумел по достоинству оценить, что Рунин не глуп, силен, причем не только физически, начисто лишен присущих интеллигентам первого поколения комплексов и готов вступить в сделку с оракулом, стремившимся подмять под себя подпольный деловой мир в своей сфере деятельности. Идеи оракула относительно организации подпольного бизнеса вызывали у Рунина самый живой отклик, и потому он сменял места работы, пока не получил такое, где не требовалось каждодневное присутствие, зато научная фирма, пригревшая его, требовала к себе всяческого уважения, и пошло. Вскоре Рунин стал правой рукой оракула, похоронил деда и бабку, обзавелся семьей и любовницами, машиной и дачей, приобрел необходимый опыт и связи, прелестно жил под крылышком всемогущего шефа, пока не прокололся Сашка-учитель с этим проклятым пацаном. Устав от воспоминаний, Виктор Степанович с каким-то злым нетерпением ждал звонка оракула, и когда тренькнул телефон, тут же снял трубку. — Как дела? — осведомился знакомый баритон. — Хреново. Рунин не отказал себе в маленьком удовольствии выдержать паузу. Пусть маленько поволнуется. Милиционер появился. — А, моя милиция! — — хихикнул оракул. — Знаю. Это который живет неподалеку, так? — Так. — немного растерялся Виктор Степанович. Оракул вновь поражал его своей фантастической осведомленностью и невозмутимостью. — Народ нервничает. Надо меры принять. — Примем, — заверил оракул и зевнул. — Простите, не выспался. Знаете, чем хороша наша система? Развитой бюрократией, я бы даже сказал, переразвитой. Нормальный отечественный бюрократ всегда использует свое место в целях карьеры и смотрит на государство как на частную собственность. Пока наше общество еще не полностью осуществило главный принцип социализма «от каждого по способностям, каждому по труду», бюрократам бояться нечего, тем более, что они наши хорошие друзья. Где мальчик? Пока не нашли. Думаете, нам помогут бюрократы? Язвительно спросил Рунин. Может быть, пропустил его колкость мимо ушей Оракул. По крайней мере, когда ищут двое, я имею в виду вас и милицию, шансы повышаются. Но соседство не очень приятное, поэтому примем меры. Успокойте и поторопите исполнителей. Мне надоедает ждать. Они делают все возможное и невозможное. Им за это платят, — резонно возразил Оракул. Работайте, я позвоню. Надеюсь дождаться, наконец, хороших вестей. Услышав короткие гудки, Виктор Степанович сердито бросил трубку, не бегать же ему самому по улицам, высматривая пацана. Найдется паршивец. Вот только когда...